Глава 15. Борис Юрьевич Чикин, или попросту Чика, эту кличку он получил в криминальных кругах, начинал трудовую биографию простым вором, с каждым годом повышая квалификацию, что ему очень пригодилось. В детстве и юности мальчик занимался акробатикой, подавал большие надежды, становился даже чемпионом области. Родители уже видели сына на пьедестале мировых первенств, однако неожиданно для всех в стране начали происходить серьезные изменения. Спортивная школа, ежегодно дававшая чемпионский урожай, дышала на ладан. Ее тянули на своих могучих плечах только пожилые тренеры, которых было немного. Молодежь, найдя более достойное применение своим способностям, ринулась в криминал. Чика не остался в стороне. Небезызвестному преступному авторитету Кожарскому требовались люди, однако молодой человек рассудил по-своему. Босс кровожаден и скуп. Вовсе не хотелось еще по-настоящему, не попробовав жить, очутиться по чьей-то прихоти в бетонном гробу или в могиле в какой-нибудь лесополосе. Впрочем, если его труп обнаружат с дыркой в голове, тоже приятного мало. Боря решил работать на себя. Его первым делом стало ограбление буфета детской спортивной школы. На его счастье, он легко отделался. Парень предусмотрительно не оставил отпечатков, и доблестная милиция принялась искать в другом направлении, никак не подозревая бывшего чемпиона. Второй раз он посягнул на кассу автозаправки, насмотревшись видеокассет с гангстерскими фильмами и сжимая в руках газовый пистолет, который в испуге вполне можно было принять за настоящий, собрал неплохой урожай. Испуганное лицо работающего там парня и его ровесника потом долго снилось Чике. Он решил, такие ограбления не в его духе, и стал обращать внимание на творческую сторону вопроса. Борис намечал себе жертву, какой-нибудь небольшой магазинчик или небогатую квартиру, и в течение нескольких дней вел наблюдение за хозяевами, дожидаясь подходящего момента. Он изготовил целую связку отмычек, позволяющих проникать в помещение. До определенного времени эти выходы оказывались удачными, однако только до определенного. У Чики не хватало квалификации, и однажды он попался. Парень не подумал об установленной в одном захудалом магазине камере слежения, зафиксировавшей его внешность. Поскольку Борис Чикин, как чемпион области, не раз мелькал на экране телевизора, долго его не искали. Во время пребывания в камере предварительного заключения он и познакомился с Катей Зориной, пришедшей брать интервью у бывшей звезды спорта. Поговорив с Чикиным, журналистка отметила про себя: парень ей понравился. Поддавшись веянию перемен в стране и определенной романтике, он не был испорченным и безнадежным. Девушка поговорила с его начальством и узнала о грозящем сроке не менее 5 лет. «Ему в тюрьму нельзя», — заявила она начальнику милиции, купленному Кожарским с потрохами. «Он там пропадет». «Такое не пропадет нигде», — успокоил ее начальник. «Вы меня не так поняли». Зорина принялась подробно объяснять, что имеет в виду. «С зоны Чикин вернется законченным уголовником. Надо дать ему шанс», — на что собеседник отрезал. «Он и так уже законченный уголовник». Увидев, что дальнейший разговор бесполезен, Зорина решила продолжать борьбу за Бориса при помощи средств массовой информации. Она написала большую статью, в которой рассказала об истинных причинах совершаемых им преступлений. Львиную долю добычи молодой человек отдавал матери, перенесшей 3 инфаркта, и отцу, заработавшему на химзаводе сильную астму. Государство и городская власть первыми забыли о его заслугах перед страной. Катя требовала назначить наказание с отбыванием в колонии-поселении и по окончании срока помощи с трудоустройством. Родители Бориса тоже включились в процесс, и парень получил по минимуму. «Спасибо», — сказал он Зориной, подойдя к ней после судебного заседания. «Я оправдаю ваше доверие». Чикин не обманул. Через 2 года, вернувшись в родной Приреченск, он больше ни разу не посягнул на чужое, практически сразу открыв первую в городе частную спортивную школу, в которой собрались лучшие специалисты по популярным боевым искусствам. Зорина догадывалась, откуда он взял деньги. При обыске у парня ничего не нашли. «Я покупал лекарства родителям», — глядя на следователя невинными глазами, пояснял он. «Пол аптеки?» — насмешливо спрашивали у него. «Потерпевшие показали. Все врут», — утверждал Чикин. «Хотят выжать из меня большую сумму. Я же не отрицаю, что был в тех местах, однако столько денег и драгоценностей не видел». На торжественное открытие школы Борис пригласил Катю и представил ее присутствующим со словами «Если бы не она». На прощание молодой человек прошептал ей на ухо «Понадоблюсь, позвони». Зорина кивнула, не веря, что их жизненные пути когда-нибудь пересекутся. Все оказалось иначе.